Глава 256. Чарующий лотос ест и растет. Юй Цзе уже множество раз за свою жизнь кичился своей силой и положением ученика секты, но именно то, что произошло на второй заставе, он никогда не забудет. В тот день он поставил Цзян Чиня в практически безвыходную ситуацию, и все для того, чтобы угодить Лун Цзюисюе. И чтобы показать, насколько он силен, он унижал Цзян Чиня словами и действиями, при этом убив бесчисленное количество птиц мечей. Если даже он помнил об этом, то как мог Цзян Чень забыть? Цзян Чень никогда не простил бы Юй Цзе от имени всех преданных ему птиц мечей, которые до самого конца защищали своего хозяина. Не говоря уже о том, что этот Юй Цзе прибыл сюда с учениками секты Пурпурного Солнца, чтобы попытаться захватить золотокрылых птиц мечей. И будь то птицы мечей или Гауюй с Тяньшао, все они были преданными последователями и друзьями Цзян Чэня. Поднять свое оружие против них то же самое, что поднять оружие на самого Цзян Чэня. И как бы ни уговаривал Юй Цзе, Цзян Чэнь оставался равнодушным. Все эти слова ни капли не тронули его душу, поскольку у него было натренированное каменное сердце. «Цзян Чэнь, послушай меня, мы ведь находились по разные стороны баррикад. У меня тогда попросту не оставалось иного выбора, поскольку мне очень нужно было выслужиться перед Лун Цзюисюе. Если ты убьешь меня сейчас, то тем самым позволишь этой опасной Лун Цзюисюе жить дальше. Для тебя будет полезнее оставить меня в живых. Во-первых, ты получишь верного пса, а также обретешь возможность убить Лун Цзюисюе. Верного пса, это тебя-то?» Цзян Чэнь равнодушно улыбнулся. «Да, меня. Если не веришь, то я могу поклясться перед землей и небесами», — поспешно сказал Юй Цзе. «Не то чтобы я не верил тебе», — равнодушно улыбнулся Цзян Чэнь, — «просто ты даже не достоин стать моим псом». Затем его лицо потемнело, а тон похолодел. «И даже можешь мне не предлагать выманить Лун Цзюисюе. Я уверен, что и сам убью эту тварь, и мне не понадобится для этого твоя помощь». У Цзян Чэня больше не было никакого желания слушать пустой треп Юй Цзе, и потому он, мысленно приказав, вновь сомкнул лепестки лотоса вокруг Юй Цзе. Вскоре и остальные пленники также были проглочены, переварены и усвоены. А надо сказать, что поглощающая способность лотоса была поистине поразительной. Он смог проглотить 4 практиков духовной сферы буквально за мгновение. Вся энергия, содержащаяся в их духовных океанах, сформировалась в потоки, которые направились по лозам в духовный океан Цзян Чэня, объединяясь с пламенным сердцем льда. И получив эту энергию, пламенное сердце мгновенно стало намного сильнее. Сущности 4 практиков духовной сферы было достаточно, чтобы поспособствовать стремительному росту лотоса. «После такой подпитки, я уверен, что теперь смогу управлять 6 или даже большим количеством лоз. Похоже, что и моему духовному океану следует не отставать, иначе я не смогу увеличить количество подконтрольных лоз». Естественно, когда пламенное сердце стало единым целым с его духовным океаном, та сущность, которую оно поглотило, также напитала и духовный океан, став неотделимой частью его развития. Когда Цзян Чэнь ощутил прилив радостного возбуждения от присутствия пламенного сердца в своем духовном океане, он подумал: «Возможно, все эти успехи помогут мне прорваться на 3-й уровень духовной сферы. Еще я услышал разговор о неком грандиозном отборе 4 главных сект, теперь мне интересно, что это за отбор такой. Если цель этого грандиозного отбора всего лишь отобрать людей, которые могли бы вступить в эти секты, то Цзян Чэню он был не интересен. Однако он слышал, как Чжоу и сказал, что в нем примут участие даже лучшие гении 4 сект. А это указывало на то, что этот грандиозный отбор был не так уж и прост. Должна быть какая-то причина, ради которой устраивают этот грандиозный отбор раз в 100 лет. Хотя Цзян Чэнь не был в восторге от факта вступления в секту, но он понимал, что если хочет слиться с миром боевого Дао, то вступление в секту попросту неизбежно. Ведь в любом из миров боевого Дао именно секты владели большей частью доступных ресурсов. Да, он мог бы стать странствующим практиком-одиночкой. Однако было явно невозможно быть странствующим практиком всю оставшуюся жизнь. Поскольку секты контролировали большую часть ресурсов, вступление даровало практику возможность получить больше ресурсов. «Старина Золотой, как твои успехи?» Когда Цзян Чэнь улучшил свое мастерство владения лотосом, он позвал крысиного короля. Крысиный король довольно рыгнул. «Юный Чэнь, ты действительно должен поблагодарить меня. Я загрыз всех людей, которые тебе докучали. Если этот старейшина тени образумится, то я и его загрызу. «Ты избавился от Лю Чинфэна», — остолбенел Цзян Чэнь. Крысиный король похлопал по явно выпирающему животу, сказав: «Он уже туточки, хе-хе». Но после этих слов он вздохнул: «Однако все же жаль, что я не смог добраться до этого Ло Хуана, ведь он действительно обладает большим талантом в боевом дао. Скорее всего, если бы я смог съесть его, то у меня бы появился шанс выбраться из моих текущих оков и прорваться через ограничения духовного ранга, направившись прямиком в святой ранг». Подобные благоприятные повороты судьбы были нужны ему, чтобы запустить эволюцию родословной. Однако было не так уж мало ограничений в поднятии своей реальной силы. С текущим уровнем развития крысиного короля он был примерно равен Е Чунлоу. И хотя, возможно, он обладал не столь обширным опытом, как Чунлоу, но они все равно находились примерно на одном уровне. Святой ранг духовного зверя был эквивалентен человеческой сфере истока, и в пределах 16 королевств не было ни одного духовного зверя святого ранга. Дань Фэй рисковала в потерянном пределе из-за детенышей духовного зверя именно потому, что была без ума от высокого потенциала духовных зверей потерянного предела, благодаря которому звери могли развиваться до святого ранга. Стоит отдать им должное, намерения Е Чунлоу и Дань Фэй были действительно хорошими, но ресурсы 16 королевств были слишком ограничены, так что это совсем другой вопрос, получится ли у них или нет. Естественно, если Цзян Чэнь захочет помочь им, то их шансы на успех значительно возрастут. Нам больше нет нужды задерживаться здесь. Старина Золотой, пошли. Цзян Чэнь все еще беспокоился о Гауи, Тяньшао и своей стае златокрылых птиц-мечей. Крысиный король ухмыльнулся. Хорошо. Человек и крыса быстро и стремительно покинули это место. В это время в горной долине Ло Хуан и Чжоуи, мешая друг другу, предоставили златокрылым птицам отличную возможность сбежать. И не считая нескольких птиц-мечей, упавших от полученных травм, большая часть златокрылых птиц-мечей смогла благополучно сбежать из долины. С такой скоростью, пока их не заденет атаками, которыми практики духовной сферы обменивались друг с другом, у них был стопроцентный шанс на побег. Ло Хуан полоснул своим огромным мечом по воздуху, извергнув ауру меча, принявшую облик огненного дракона, который неистово понесся по воздуху, окрашивая окрестности в цвет пламени. Чжоуи лишь усмехнулся, не став блокировать атаку. Он умело уклонялся, оставляя в воздухе за собой лишь зеленые тени. И как бы огненный дракон ни старался, он так и не смог хотя бы слегка задеть Чжоуи. Чжоуи, как ты посмел разрушить мои планы? Ло Хуан был в ярости. Чжоуи понимал, что если он действительно вступит в прямой бой, то проявится их разница в силе. Однако он все же мог обмениваться ударами с Ло Хуаном, если прибегнет к некоторым хитростям. Вот только теперь их драка была не более чем борьбой за ущемленную гордость. Ведь златокрылые птиц-мечи уже сбежали. И несмотря на всю силу этих двоих, они ни за что не могли вернуть всех птиц-мечей. Это их смертельное сражение было лишь результатом кратковременной вспышки гнева. Ло Хуан, если хочешь поиграть, то я не против. Однако вся добыча уже ушла. Так какой нам смысл в сражении насмерть? Выкрикнул Чжоуи, непрерывно уклоняясь от острия меча Ло Хуана. Ло Хуан пришел в ярость. Чжоуи, если бы не твое вмешательство, разве это бы произошло? Завали. Если твое сердце желает, чтобы мы погибли вместе, то я с удовольствием подарю тебе такой шанс. Увидев столь настойчивое преследование Ло Хуана, Чжоуи также пришел в ярость. Вдруг, пока эти двое обменивались ударами, к ним быстро приблизился ученик секты Пурпурного Солнца с испуганным взглядом. Старший брат Ло, все очень плохо. Старшие братья Хэ и Чжао, а также Юй Цзе из фракции Шуюэ, все пропали. Ло Хуан, который уже был готов приложить все свои силы в этой битве, услышав эти слова, резко замер, а затем голосом, наполненным злобой, закричал: «Что ты сказал?» Но прежде, чем успел ответить этот ученик, прибыл другой ученик, но уже из секты Дивного Древа, поспешно доложив: «Старший брат Чжоу, Лю Чинфэн и его ученик Ся Юй тоже пропали». Чжоу и уже было обрадовался, когда узнал про исчезновение учеников секты Пурпурного Солнца, но у него не было времени насладиться этим известием, поскольку он услышал, что то же самое произошло и среди учеников его секты. После таких новостей он ощутил себя так, словно его тазом холодной воды окатили. Лю Чинфэн и Ся Юй, у Чжоуи пропало все желание посмеяться над чужим горем. Может, они просто отстали? Лицо ученика секты Дивного Древа сильно вытянулось. Мы видели, как Лю Чинфэн бежал среди первых. Он был лишь на шаг позади вас. Но теперь, когда мы пришли, его нигде нет. И насчет Ся Юя, мы также видели его среди своих людей. Вот только мы немного разбрелись, чтобы не дать Тянь Ша и той девке сбежать. Но кто бы мог подумать, что... Чжоуи был вне себя от злости и замешательства. Это была его первая встреча с Ся Юем, потому он не слишком переживал о судьбе этого парня. Ведь хотя Ся Юй считался гением среди внешних учеников, он был не лучше обычных внутренних учеников. Но вот Лю Чинфэн был совершенно другим. Будучи главой Северного дворца, он был очень ценен для его уважаемого учителя, старейшины Те. Лю Чинфэн практик четвертого уровня духовной сферы, то есть... практик земной духовной сферы, так как он мог бесследно пропасть. Если даже Лю Чинфэн пропал, встретив некую опасность, не значит ли это, что он, Чжоуи, также находится в опасности? Ло Хуан также с предельно серьезным лицом допрашивал своих людей. Старший брат Ло, войдя в долину, мы построились полукольцом, опасаясь, что те двое могли где-нибудь спрятаться и сбежать. И хотя из-за этого нам пришлось немного разбрестись, но каждый человек все равно находился в пределах видимости, чтобы в случае чего быстро прийти на помощь. Но даже так, мы не заметили, как они пропали. Вы даже не слышали крика. Взгляд Ло Хуана был разгневанным, а голос предельно недовольным. Не слышали, удрученно ответили ученики секты Пурпурного Солнца. Тогда какого вы здесь встали? Бегом на их поиски, рявкнул Ло Хуан. У него больше не осталось желания продолжать бой с Чжоуи. Хорошо еще, что у секты Дивного Древа также пропали люди. Если бы люди пропали только у одной стороны, то, скорее всего, пострадавшая сторона начала бы обвинять другую, что могло вылиться в массовую потасовку, где они сражались бы не на жизнь, а на смерть. Однако сколько бы они ни искали, так и не смогли обнаружить ни единой зацепки. Если рассуждать логически, с уровнем развития пропавших, если бы они угодили в засаду, то должны были присутствовать хотя бы следы борьбы. Даже если враг сделал все чисто, то пропавшим должно было хватить времени, чтобы закричать, разве нет? Но никто ничего не слышал, включая самих Ло Хуана и Чжоуи, словно бы несколько людей попросту испарились. Некоторые люди даже предположили, что все пропавшие просто сбежали от страха. Естественно, эта идея была быстро забракована. Однако разумы людей все еще переполняло множество вопросов. Если они не сбежали, и не было никаких признаков борьбы, то как исчезли эти люди? Глава 257. Перепуганные до смерти ученики секты. Ло Хуан и Чжоуи были одними из лучших гениев в своих сектах, сильно выделяясь на фоне других. Однако от всей этой странной ситуации у них по спинам пробежал заметный холодок. Хотя эта горная долина и была обширна, но и те, кто пропал, все же не были трехлетними детьми, которые могли бы просто разбрестись по округе. И хотя было множество мест, где они могли их искать, но для пропавших попросту не было причин отделяться от главных групп. Но даже проверив все эти места, они так и не нашли никаких зацепок, словно все эти люди действительно просто испарились. Внезапно к Чжоу и подошел ученик и, сильно нервничая, сказал: «Старший брат Чжоу, ты знаешь, как погиб Ян Чжао?» «Что?» – остолбенел Чжоу и, мгновенно вспомнив обстоятельства его смерти. Чжоуи узнал о смерти Ян Чжао от своего уважаемого учителя Те Цаня. Ян Чжао был убит при странных и необъяснимых обстоятельствах у себя в кабинете хорошо защищенного штаба гвардии Драконьего Клыка. Причем люди снаружи не слышали ни криков, ни просьб о помощи, ни каких-либо звуков борьбы. Но Ян Чжао действительно погиб, и от него в комнате остался практически голый скелет. Это, неужели? Припомнив причину смерти Ян Чжао, Чжоуи также вспомнил, как был напуган его учитель, рассказывая об этом. И в этот момент Чжоуи почувствовал, как все волосы на его теле встали дыбом. Когда эта страшная мысль пришла ему в голову, Чжоуи тут же отказался от дальнейших поисков. В его сердце осталось лишь одно желание поскорее убраться отсюда. Он махнул рукой, собирая тех, кто остался. Все, хватит поисков, они ведь не маленькие дети. Даже если они потерялись, то сами смогут без труда найти обратную дорогу. Но если они попали в плен к врагу, то сам факт, что врагу удалось схватить их без малейшего следа, означает, что противники намного сильнее нас. Так что нам больше незачем оставаться здесь. Вернемся назад и доложим об этом. Насколько бы ни был ценным Лю Чинфэн, он все равно не стоил жизни Чжоуи, который был личным учеником. Чжоу и не хотел погибать в столь забытом богом месте. Помимо Лю Чинфэна и Ся Юя, от Северного дворца пришло еще несколько элитных учеников. И после слов Чжоу и их лица тут же потемнели. Чжоу и похолодел лицом. А что не так, мы не собираемся уходить, пока не найдем их. Элита Северного дворца сильно отличалась от Чжоу и, Лю Чинфэн был их главой. И если он умер, это делало их безголовыми мухами, оставшимися без всякой поддержки со стороны. Не собираетесь уходить? Неужели вы думаете, что сильнее Лю Чинфэна? Если Лю Чинфэн попал в засаду врага, то оставаться здесь значит искать своей смерти. Если же Лю Чинфэн заблудился, то они оба рано или поздно вернутся в Северный дворец. Так какой смысл оставаться? Чжоу И, естественно, не озвучивал своих сомнений и страхов. Иначе это показало бы другим его трусость и сильную боязнь смерти. Ло Хуан же решительно оставался на стороне секты Пурпурного Солнца и, задействовав испепеляющий зеленый глаз, оглядывал окрестности. Вдруг его взгляд остановился на одном конкретном месте. Это было именно то место, где исчез Юй Цзе. Все-таки Ло Хуан был действительно сильнее Чжоу И в плане развития боевого дао. Этот испепеляющий зеленый глаз, благодаря своей сильной чувствительности, позволял Ло Хуану быть более чем в 5 раз сильнее своих сверстников. Вот это место. Если я правильно чувствую, аура атрибута льда Юй Цзе пропадает именно здесь. Ло Хуан остановился рядом и принялся внимательно осматривать это место. Хаэм, вдруг во взгляде Ло Хуана появилось любопытство. Эй, парни, подойдите и взгляните на это. Вам не кажется, что земля здесь немного мягче, чем в других местах? И хотя способность лотоса в прорастании через землю не оставляла заметных следов, все же оставались некоторые мельчайшие детали. Так что даже практику такого же уровня было очень трудно обнаружить их. Но Ло Хуан практиковал сутру испепеляющих небес, овладев испепеляющим зеленым глазом, благодаря чему его зрение было, как минимум, в 5 или даже 10 раз лучше, чем у сверстников. Потому, приглядевшись, он все же смог найти несколько следов. Остальные подошли и хорошенько пригляделись, но им так и не удалось ничего обнаружить. Все же их зрение сильно уступало зрению Ло Хуана. Лицо Ло Хуана мгновенно посерьезнело, когда он выхватил свой меч, взревев с дороги. Все тут же отскочили в разные стороны, после чего пламя, похожее на палящее солнце, мигом охватило большой меч. Ло Хуан яростно закричал: «Откройся!» Его большой меч свирепо рубанул по воздуху, когда острое лезвие, способное расколоть небо и землю, столкнулось с землей. Высвободилась огромная сила и, стремительно двинувшись вперед, разрезала землю на 2 части, словно мягкий тофу, образовав большой ров. Талантливый и смелый Ло Хуан тут же бросился в образовавшийся ров. Его испепеляющий зеленый глаз тут же пронесся по всем сторонам, когда Ло Хуан встал с мечом на изготовку. И всякий раз, когда Ло Хуан взмахивал мечом, появлялись все новые овраги и рвы. Вскоре перед ним предстала большая траншея, пересеченная крест-накрест. Глаза Ло Хуана опустились, когда его протянутая рука что-то подобрала. Его фигура расплылась, взмыв в воздух, после чего он тут же приземлился рядом с остальными, словно огненная птица. В его руке явно что-то было. Когда все остальные пригляделись, то поняли, что это была человеческая рука. Она была одна и выглядела так, словно отрубили ее совсем недавно. Это же рука Юй Цзе. Сразу поняли ученики секты Пурпурного Солнца. Она, старшего брата Юй Цзе. На его руке есть особая тату принадлежности к фракции Шуюи. И этот браслет я узнаю. Запинаясь, сказал бледный ученик, который также тренировался у мастера Шуюи. Услышав шум, сюда тут же бросились и ученики секты Дивного Древа. И когда они увидели отрубленную руку, то резко переменились в лицах. Вновь вспомнив о смерти Ян Чжао и испуганный голос учителя, Чжоу И почувствовал холод на сердце. Все волосы на его теле встали дыбом, когда он процедил, стиснув зубы: «Мы больше не можем задерживаться здесь, уходим». Больше никто из секты Дивного Древа не хотел оставаться, ведь пропавшие Лю Чинфэн и Ся Юй принадлежали лишь внешнему храму, и у учеников секты было мало общего с ними. И что с того, что они пропали? Нет смысла искать их, рискуя собственной жизнью. Увидев столь странную реакцию Чжоу И, Ло Хуан закричал: «Чжоу И, ты куда это собрался? Как ты смеешь уходить, когда мы еще не узнали, кто виновен?» Чжоу И лишь горько улыбнулся: «Ло Хуан, ты в своем уме? Мы же с тобой только что дрались, не покидая поле зрения друг друга. Ты правда думаешь, что я как-то связан с этим?» Ло Хуан лишь холодно фыркнул. Даже если ты к этому не причастен, ты явно что-то скрываешь. Испепеляющий зеленый глаз Ло Хуана обладал поистине сильной наблюдательной способностью. Даже мельчайших изменений в лице Чжоуи было достаточно, чтобы заставить Ло Хуана что-то подозревать. Чжоуи криво усмехнулся. «Мне скрывать нечего. Смерть Юй Цзи действительно озадачивает. Я подозреваю, что даже Лю Чинфэна постигла та же участь. Мы ничем не поможем делу, если просто будем стоять здесь в ожидании своей смерти. Если так хочешь, то можешь оставаться, но без меня». Сказав это, Чжоуи махнул рукой и быстро убежал вместе с остальными учениками. Ло Хуан не был самонадеянным и неосмотрительным человеком, и когда он увидел такое поведение Чжоуи, то сразу понял, что здесь замешано нечто серьезное, и не теряя и секунды, крикнул: «Раз все они уже мертвы, нам нет смысла оставаться здесь, возвращаемся в секту». Он был настроен решительно и, забрав с собой всех остальных учеников секты Пурпурного Солнца, незамедлительно ушел, а оставшиеся несколько учеников Северного Дворца, оглядывая окружающий их беспорядок, одеревенело застыли. Они не могли остаться, но и просто так уйти тоже не могли. На границе королевства небесного древа Тяньшая и Гаую ехали верхом на златокрылых птицах-мечах, ощущая, что чудом избежали неминуемой гибели. Разлетевшиеся во все стороны птицы-мечи вновь собрались, и Цзян Чэнь вернулся к границе королевства раньше своих врагов. «Юный Чэнь, Тяньшая такой бездарный, что так сильно подвел тебя». Тяньшая смотрел на Цзян Чэня с немалой долей смущения. «Если бы не Цзян Чэнь, то он, без сомнения, уже бы погиб. Ладно еще, если сам Тяньшая умрет, но если бы из-за него погибла такая красавица, то он бы себе этого не простил. Да кто ж мог подумать, что вдруг нападут эти ученики секты Пурпурного Солнца?» — вздохнул Цзян Чэнь. «Это мой просчет, так что и вина лежит на мне. Вам же пришлось настрадаться из-за меня». Услышав такие слова Цзян Чэня, Тяньшая покрылся потом от стыда, но у него на сердце сразу же потеплело. Все же юный Чэнь был действительно добр. «Гауюй, как считаешь, это нападение как-то связано с Лун Цзюэсюэ?» — спросил Цзян Чэнь. Гауюй задумалась на мгновение, а затем отрицательно покачала головой. «Не думаю, что связано, хотя этот Юй Цзи точно узнал меня и даже захотел схватить, чтобы потом передать меня ей». Сказав это, Гауюй беспомощно улыбнулась. «Нам повезло, что они оказались столь жадными, и потому пытались узнать у нас секрет управления златокрылыми птицами-мечами. В противном случае, с силой Ло Хуана, он бы легко мог убить нас». Гауюй всегда была очень гордой. В Восточном Королевстве она с самого детства считалась гением боевого дао, и путь его развития был предельно гладок. Но сегодня, благодаря Ло Хуану, она наконец на себе испытала всю разницу между ней и учениками секты. Тем не менее, осознав эту разницу, она совсем не пала духом, даже наоборот, ее решимость следовать за Цзян Чэнем лишь укрепилась. «Главное, что с вами все хорошо. Этот Ло Хуан сильнее обычных учеников секты, не такой распущенный и самоуверенный, как другие гении. Со временем он обязательно достигнет различных успехов. Эх, как жаль». Цзян Чэнь жалел, что не смог поглотить Ло Хуана, ведь тот стал бы замечательной пищей для лотоса. С его владением сутра испепеляющих небес, нельзя было недооценивать его силу атрибута огня. Однако Цзян Чэнь прекрасно понимал, что с нынешней силой лотоса, тот все равно не смог бы удержать Ло Хуана. Уровень развития Ло Хуана находился где-то между четвертым и пятым уровнями духовной сферы, то есть, он был настоящим практиком земной духовной сферы. Нынешний же предел поглощающих способностей лотоса находился лишь на третьем уровне духовной сферы, потому ему было бы слишком трудно совладать с практиком земной духовной сферы, и для него на данном этапе было попросту невозможно поглотить подобного практика. Проходя мимо территории Северного Дворца, Цзян Чэнь почувствовал себя чертовски хорошо, ведь после смерти Лю Чинфэна и Ся Юя, Северный Дворец, несомненно, придет в упадок и больше не сможет конкурировать с остальными тремя великими храмами. Согласно изначальным намерениям Цзян Чэня, он не собирался отпускать никого из тех, кто посмел добровольно спровоцировать его, но он понимал, что если воспользуется крысиной армией, чтобы убить всех, то тем самым непременно всполошит секту Дивного Древа и секту Пурпурного Солнца. Поэтому ему пришлось временно сдержать свой порыв, ведь в своем нынешнем положении он не сможет вынести гнева двух великих сект. Глава 258. Уход Цзян Фэна. Вернувшись в свой особняк, Цзян Чэнь не стал поднимать из-за произошедшего шумиху и вел себя так, словно ничего не случилось. Его не волновало, даже если это дело ему еще когда-нибудь аукнется. Однако, во-первых, у другой стороны не было никаких доказательств его участия в этом деле, но даже если бы и были, они первые спровоцировали его. Кроме того, Цзян Чэнь и Крысиный Король действовали предельно скрытно, так и оставшись незамеченными. Они также не оставили ничего, что могло бы их выдать. Поглощающие способности лотоса оказались еще лучше, чем у того же Крысиного Короля, ведь он мог съедать своих жертв, не оставляя даже костей. Вернувшись в особняк, Цзян Чэнь несколько дней занимался уединенным развитием, чтобы тщательно переплавить сущность духовной энергии, которую забрал себе лотос, и сделать ее частью своего духовного океана. Сущность четырех практиков духовной сферы второго уровня, естественно, была очень питательной, и она действительно позволила духовному океану Цзян Чэня добиться ощутимого прогресса, в результате чего Цзян Чэнь вскоре смог пробиться на третий уровень духовной сферы. Этот прорыв оказался весьма неожиданным. Цзян Чэнь не думал, что этот лотос настолько противится воле небес, что даже ни одна крохотная часть сущности духовной энергии, которую он поглотил, не пропадет даром и все пойдет на питание Цзян Чэня. ТЦ, недаром этот лотос входит в десятку лучших духовных растений мира. Это пугающая сила поглощения попросту жульничество какое-то. Цзян Чэнь уже знал, что этот лотос очень силен, но он и представить себе не мог, насколько. Однако эта жульническая способность не была обделена недостатками. В первую очередь, лотос мог поглотить только сущность атрибутов льда и пламени, а все остальные атрибуты попросту отвергал. Более того, сам лотос был под полным контролем духовного океана Цзян Чэня, так что уровень самого духовного океана определял уровень врага, которого лотос мог поглотить. Лотос мог проглотить лишь того, кто обладал схожим уровнем развития, так что все, кто сильнее Цзян Чэня, могли стать для него проблемой. Естественно, лотос не был совершенно беспомощен против более сильных противников. С текущим уровнем практики, Цзян Чэнь уже мог с легкостью управлять четырьмя лозами за раз. Но лотос продолжал расти, и когда Цзян Чэнь достиг третьего уровня духовной сферы, то смог управлять уже шестью лозами одновременно. Если эти шесть лоз вместе атакуют врага на ранних этапах земной духовной сферы, то у Цзян Чэня даже мог появиться шанс на победу. Но съесть такого врага было бы намного сложнее. Посреди тайной комнаты тело Цзян Чэня охватила смесь синего и красного света, из-за чего всю комнату заполнил густой туман. После прорыва на третий уровень духовной сферы Цзян Чэнь обнаружил, что лотос действительно продолжил свой рост. И благодаря слиянию последнего с таинствами божественного кулака бесконечности, форма лотоса развивалась согласно воле Цзян Чэня. В этот момент глаза Цзян Чэня сверкали, словно звезды, один глаз горел пламенем палящего солнца, а другой источал бесподобный блеск холодной луны. Непреложная истина цветения и увядания кулачной техники божественный кулак бесконечности заключается в том, что, проходя 9 циклов, цветение и увядание охватывает историю развития всех живых существ и Вселенной в целом. Луна в одной руке, а Солнце – в другой. Этим техника очень похожа на чарующий лотос льда и пламени. Такое чувство, что здесь явно постаралась госпожа судьба. Божественный кулак бесконечности, который я практиковал, позволил мне понять суть таинств Солнца и Луны, а также помог заполучить столь чудесный предмет, как чарующий лотос льда и пламени. К тому же первые две формы звездных летающих кинжалов также могут сочетаться с таинствами божественного кулака бесконечности. До этого я действительно недооценивал мощь таинств цветения и увядания. Тщательно поразмыслив, Цзян Чэнь пришел к выводу, что он на самом деле слишком недооценивал божественный кулак бесконечности. Эта кулачная техника, просто-напросто сочетающая в себе силу Солнца и Луны, поначалу показалось Цзян Чэню довольно простой, но, если приглядеться, можно было обнаружить, что она вовсе не столь проста, как кажется. Цзян Чэнь вновь покинул тайную комнату с большими достижениями. Он поднял голову к солнцу и глубоко вдохнул свежий утренний воздух, после чего его наполнило сильное чувство легкости и непринужденности. Он вдохнул чистый воздух, испытывая счастье от хорошей тренировки. Однако жизнь не позволяла ему сильно забываться. Его цель была предельно ясна – это прорыв. Прорыв и еще раз прорыв в погоне за бесконечным боевым Дао. Лишь вырвавшись из оков небесного Дао и заняв свое место среди небес, он сможет начать расследование всего, что произошло в его прошлой жизни. Он хотел узнать, погиб ли его отец в той жизни или же нет. Цзян Чэнь не думал, что переродился без какой-либо на то причины. Что-то должно было вызвать подобный поворот судьбы, и Цзян Чэнь хотел выяснить эту причину. Однако сейчас было слишком рано для этого. С его текущим уровнем развития, он был слишком далек от небесного Дао, и эту разницу быстро никак не преодолеть. «Юный Чэнь, вы, наконец, закончили тренировку», – встревоженно сказал Сюй Тун, увидев Цзян Чэня. «Что такое?» – удивился Цзян Чэнь. «Что-то случилось. Герцог, взяв с собой Цзян Ина, покинул королевство небесного древа. Наконец, выпалил Сюй Тун, вначале немного замявшись. Когда это случилось, Цзян Чэнь был в шоке. Разве отец не занимался уединенной тренировкой, когда он успел выйти?» Сюй Тун тут же смутился. «Ваш подчиненный не знает, когда это произошло. Я лишь во время своего патруля случайно заметил, что дверь в тайную комнату герцога открыта, и потому зашел внутрь, и хотя герцога там уже не было, он оставил письмо». «Письмо?» – нахмурился Цзян Чэнь. Сюй Тун поспешно достал еще не раскрытое письмо, передав его Цзян Чэню. На письме было написано: «Передать лично в руки Цзян Чэню». Именно из-за этой надписи Сюй Тун и остальные не осмелились вскрыть письмо. Естественно, хотя все это случилось довольно внезапно, но поскольку герцог оставил письмо, то он, вероятно, был вне опасности. Может, герцог просто соскучился по дому и решил съездить в Восточное Королевство? Сюй Тун подумал, что в этом не было ничего настолько страшного, чтобы прерывать уединенную тренировку Цзян Чэня. Раз герцог оставил письмо, то неважно, куда он ушел, ведь наверняка все уже объяснено в письме. Когда Цзян Чэнь узнал, что его отец ушел, оставив после себя лишь письмо, интуиция подсказала ему, что здесь явно что-то неладно. Если бы это была обычная поездка, то он мог бы все передать ему через других, ничего не оставляя. И если бы он собирался в длительную поездку, то не было никакой нужды уходить столь внезапно. Он мог бы сначала дождаться окончания тренировки Цзян Чэня, а уже после этого уехать. Так что оставленное им письмо и полное неведение остальных лишь указывало на то, что этот отъезд отца был не так прост, как могло показаться на первый взгляд. Цзян Чэнь вскрыл письмо. Внутри оказался лишь один небольшой листок со следующим содержимым. «Чэнер, прости, что не попрощался перед уходом. Несколько месяцев назад ты спросил меня о Сюй Туне. Тогда ты спросил, почему не чувствуешь никакого родства с Сюй Туном, хотя он и сын твоей тети. Я тогда быстро сменил тему, но все из-за того, что я намеренно скрывал кое-что от тебя. Но теперь я обо всем тебе расскажу. Мать Сюй Туна действительно член племени Инлань, это правда. Однако твоя мать вовсе не являлась членом племени Инлань. У твоей матери не было никакой родственной связи с матерью Сюй Туна и отцом Лань Ичжоу. Изначально никому не было известно об этом факте. Даже мне и твоей матери. Но это лишь до того момента, пока на территорию Цзянхань неожиданно не прибыла группа неизвестных, которые, по их словам, прибыли из высшей восьмой области, и все для того, чтобы забрать твою мать. Да, твой отец все это время скрывал этот факт от других людей и от тебя. Твоя мать вовсе не умерла, ее забрали те люди. Люди, которые утверждали, что прибыли из высшей восьмой области. Все они были до невероятного сильны. Настолько, что могли одним пальцем сравнять с землей весь наш особняк, а кулаком весь горный хребет. Они сказали, что в твоей матери течет благородная кровь кого-то важного из этой самой высшей восьмой области, и потому она не должна растрачивать свою жизнь в таком захолустье. И если бы не твоя мать, которая угрожала им самоубийством, то ты и я были бы убиты в тот день. Чэнер, если бы у тебя на глазах забрали твою женщину, разве ты не стал бы сражаться до смерти, не обращая внимания на силу противника? Вот и твой отец собирался броситься в столь отчаянное сражение. Но эти люди одним легким движением вырубили меня. Лишь спустя 3 дня я смог прийти в себя. Они забрали мою жену, твою мать, а также любовь всей моей жизни. Чэнер, теперь ты понимаешь, почему я всегда давал тебе полную свободу. Почему я никогда не наказывал тебя, несмотря на все твои выходки. Все лишь потому, что я чувствую сильную вину перед тобой и твоей матерью. Я мужчина, но при этом даже не смог уберечь свою любимую жену и мать моего сына. Чэнер, способен ли ты понять мои чувства? С тех самых пор я каждый день корю себя за свою беспомощность, никогда не расставаясь с безграничной тоской по твоей матери. Чэнер, все эти годы я был никудышным отцом, однако небеса все же сжалились надо мной. Ты внезапно обрел просветление и, расправив плечи, высоко поднял голову, из-за чего множество переживаний твоего отца исчезли. Однако твоя мать все еще где-то далеко, и ее местонахождение неизвестно. Мы все одна семья, но пока что не в полном составе. Ченер, твоя пилюля помогла мне прорваться через барьер сферы истинной ци и вступить в духовную сферу. Возможно, так называемая высшая восьмая область намного сильнее нашего мира. Возможно, люди, которые забрали твою мать, в сотни раз сильнее практиков духовной сферы. Но она все еще моя жена, и пока дышу, я обязан найти и вернуть ее домой. Даже если передо мной окажутся горы мечей и океаны огня, даже если мне придется вскарабкаться на эту высшую восьмую область или спуститься в пещеру дракона и логово тигра, я все равно не отступлю. И запомни, даже не пытайся найти меня, пока не обретешь по-настоящему огромную силу. Я никогда не был хорошим отцом, но я все равно люблю тебя так же сильно, как и твою мать. Я надеюсь, что однажды смогу отыскать твою мать, чтобы сказать ей, что наш сын вырос настоящим мужчиной. Я повторяю, даже не пытайся найти меня. Если я узнаю, что ты пошел за мной, не повзрослев, то я тут же покончу с собой, чтобы ты никогда не смог найти меня. Если на то будет воля небес, то однажды наша семья воссоединится вновь. Даже если сами небеса расколются на части, а земля покроется трещинами, даже если океаны высохнут, а горы раскрошатся, это все равно не погасит мое желание найти твою мать. Ченер, я надеюсь, что ты сможешь понять столь эгоистичное решение своего отца. Я также надеюсь, что ты сможешь отнестись с уважением к моей воле и не станешь совершать необдуманных поступков. Лучше дождись, когда я благополучно вернусь с твоей матерью. Глава 259. Пробуждение обезьян серебристой луны. Дочитав письмо до конца, Цзян Чэнь был уверен, что это, без всяких сомнений, почерк его отца. Цзян Чэнь молча уставился на письмо в своих руках, испытывая смешанные чувства. Когда он переродился в этом теле, то унаследовал все воспоминания предыдущего владельца и потому всегда дорожил отеческой любовью. И за эти два года после перерождения, после всего пережитого, отношения между отцом и сыном лишь окрепли. Даже не будет преувеличением сказать, что место Цзян Фэна в сердце Цзян Чэня было ничуть не ниже, чем место небесного императора в его прошлой жизни. Что же до матери, Цзян Чэнь всегда считал, что его мать больше не принадлежит этому миру, так что у него не было к ней никаких особых чувств. Но теперь он вдруг узнал, что она на самом деле жива. И хотя Цзян Чэнь сильно опешил, но при этом совершенно ничего не почувствовал. Тем не менее Цзян Фэн без тени сомнения отправился на поиски своей жены, даже не представляя, где находится эта высшая восьмая область. Подобный уровень чувств и смелости заставил Цзян Чэня еще сильнее зауважать своего отца. И после прочтения письма все сомнения, которые недавно начали одолевать Цзян Чэня, полностью исчезли. Почему Цзян Фэн давал своему сыну полную свободу? Почему он не был столь же строг, как другие отцы? А все потому, что он чувствовал себя виноватым перед своей женой. Почему Цзян Чэнь не смог ощутить никакого отклика родословной у себя и Сюитуна? А все потому, что мать Цзян Чэня и мать Сюитуна вовсе не были сестрами. Мать Цзян Чэня обладала причудливым происхождением, как-то связанным с высшей восьмой областью. Звучало так, словно это место намного сильнее, чем союз 16 королевств. По письму отца Цзян Чэнь мог отчетливо заметить, что Цзян Фэн уходил с твердым намерением умереть. Если Цзян Фэн не найдет мать, то Цзян Чэнь был уверен, что больше никогда не увидит отца. Отец неоднократно предупреждал Цзян Чэня не идти за ним. Очевидно, эта высшая восьмая область была вовсе не простым местом. Цзян Фэн и сам не был уверен, что там безопасно, потому не хотел, чтобы его сын погиб вместе с ним. Цзян Фэн даже дошел до того, чтобы угрожать Цзян Чэню самоубийством, намекая на то, что у него будет совсем мало шансов выжить там. «Отец, ты действительно сильно озадачил меня». Цзян Чэнь сложил письмо и, взмахнув руками, превратил его в пыль. Поскольку его отец всегда хранил информацию о матери в строжайшей тайне, Цзян Чэнь, естественно, не хотел, чтобы кто-либо об этом узнал. «Юный господин, куда ушел герцог?» Он упомянул об этом в письме, увидев столь серьезное выражение лица Цзян Чэня. Сюитун был как на иголках. Он чувствовал свою вину за это. Может, было бы лучше, если бы он сразу же доложил юному господину об этом? Цзян Чэнь, слегка вздохнув, ответил: «Отец ушел очень в далекое место и вернется не скоро. Сюитун, в этом нет твоей вины. Все, теперь можешь идти». Увидев такого поникшего Цзянчэня, Сюитун начал корить себя еще сильнее. Цзянчэнь понимал, что Сюитун слишком высоко ценил эти отношения, и потому каждое движение и жест Цзянчэня могли сильно повлиять на настроение Сюитуна. Однако Цзянчэнь действительно не винил Сюитуна. Отец, очевидно, принял твердое решение уйти, и даже если бы ему не удалось уйти в этот раз, он бы ушел позже. Твердо решив уйти, Цзян Фэн мог сделать это в любой момент. В этом не было вины Сюитуна или кого-то еще. Во всем виновна лишь сильная любовь мужа к своей жене. Это невообразимая сила, которая заставила отца Цзянчэня отправиться в неизвестность. Эта сила была такой неугасимой, что даже возведи Цзянчэнь 10 стен, это все равно не остановило бы его отца. И решение Сюитуна, как капитана его личной гвардии, не прерывать его уединенную тренировку было, несомненно, верным. И хотя теперь Цзянчэнь узнал, что Сюитун на самом деле не его двоюродный брат, и даже вообще не родственник, это никак не повлияло на его отношения. И если забыть о том факте, что он переродился в чужом теле, оставив при себе воспоминания о прошлой жизни, он и прежде никогда не придавал большого значения кровным узам. Он ценил Сюитуна потому, что уважал его личные качества и потенциал. Это то же самое, почему Цзянчэнь заботился о Цзян Юе. Хотя они и были связаны кровными узами, но, по большей части, Цзянчэнь помогал ему потому, что у них были дружеские отношения. Такие отношения разжигали чувства в Цзянчэне. Можно даже сказать, что в этом заключалась основная причина, почему у него сложились столь близкие отношения со своим отцом. Если бы сразу после перерождения Цзянчэня, Цзян Фэн был довольно равнодушен к нему, то подобное отношение к Цзянчэню сильно повлияло бы и на его чувства к отцу. Но несмотря ни на что, когда Цзянчэнь переродился, его отец уже был готов пойти войной на Дунфанлу. Это была настолько сильная отцовская любовь, что она смогла вызвать сильную бурю в душе Цзянчэня, отчего он, отринув все оговорки, быстро принял Цзян Фэна в качестве своего отца в текущей жизни. Все потому, что в прошлой жизни, что в настоящей, оба отца Цзянчэня были вылеплены из одного теста, и их любовь была столь же огромна и непоколебима, как сами горы. Если бы меня попросили назвать одну вещь, существующую в мирском и небесном мирах, которую не могли бы точно охарактеризовать ни сами боги, ни люди, то моим ответом, вероятно, была бы любовь. Искреннее чувство мужа к своей жене, любовь отца к своему сыну. Подобные искренние чувства и любовь были связующим звеном между людьми, которое передавалось по наследству, как на небе, так и на земле. Если бы у неба были чувства, то оно бы тоже состарилось. Неужели именно любовь стала причиной развала небес и разрушения порядка? Наконец, решив сдержать свой порыв броситься за отцом, Цзянчэнь тихо вздохнул, грустно улыбнувшись. Сознанием своего отца, Цзянчэнь полагал, что тот действительно мог совершить самоубийство, если обнаружит, что Цзянчэнь отправился вслед за ним. И это вовсе не потому, что якобы Цзян Фэн был жесток и упрям. Нет, все как раз из-за той самой сильной любви к своему сыну и нежелания втягивать сына в эту опасную авантюру. Отец был предельно откровенен в своем письме. Он сказал мне не искать его до тех пор, пока я не повзрослею и не стану значительно сильней, достигнув великого совершенства. Однако границы этого великого совершенства довольно размыты. Цзян Чэнь вдруг ощутил острую нехватку времени. Скорее всего, великое совершенство – это достижение сферы истока. Разве это не значит стать сильнее в глазах его отца? Отец, хотя у меня и нет особых чувств к матери, твоя непоколебимая любовь к ней заставила меня еще сильнее захотеть найти тебя. И раз ты так беспокоишься обо мне, я буду уважать твои желания. Если ты не вернешься до того, как я достигну великого совершенства, то у тебя не останется причин отказывать мне в твоих поисках. Когда он подумал обо всем этом, у Цзянчэня сразу же полегчало на душе. Где бы ни находилась эта высшая восьмая область, отец точно не сможет быстро добраться до нее. Кроме того, даже если он прибудет туда, ему будет невероятно сложно отыскать там мать Цзянчэня без всяких зацепок. Цзянчэнь верил, что с характером его отца, тот не станет вести себя нагло. Ведь его цель найти свою жену, а не самоубийство. После всех этих мыслей беспокойство Цзянчэня об отце немного поутихло. Он понимал, что с тяжким грузом на сердце его отца, его осторожностью и способностью сносить унижение, он будет держать себя в рамках. И пока он ведет себя сдержанно, избегая неприятностей, то его жизни не должно что-либо угрожать. Столь внезапный отъезд отца заставил Цзянчиня обрести сильное желание поспешить. Он должен был быстро повысить свою силу, чтобы достичь требования отца о великом совершенстве как можно скорее. Чем дольше он мешкает, тем выше опасность для его отца, когда тот бросит вызов высшей восьмой области. В этом мире Цзянчиня волновала судьба лишь немногих людей, но его отец, несомненно, стоял на первом месте по важности среди небезразличных ему людей. Юный господин, Цзянчинь находился в глубокой задумчивости, когда позади него раздался немного робкий голосок. Этот человек мелкими шажками приблизился к нему со спины, но, только услышав голос, Цзянчинь сразу же определил, что это была его робкий последователь Вэнь Цзыцы. Что такое Цзыцы? Цзянчинь всегда был с ней вежлив и мягок, прекрасно зная, что ее было очень легко смутить. Несколько оттенков красного действительно покрыло щеки Вэнь Цзыцы. В этой робости было несколько намеков на панику, словно у ребенка, который в чем-то провинился. Она нерешительно стояла в стороне, беспомощно теребя руками уголок одежды. «Юный господин, кое-что произошло. Вы сказали мне ухаживать за двумя обезьянами серебристой луны, но из-за некомпетентности Цзыцы они, улыбнулся Цзянчинь. Не нужно так нервничать, это лишь два маленьких духовных зверя. Успокойся и медленно расскажи, что случилось. Вэнь Цзыцы положила руку на грудь, пытаясь успокоиться. Вчера они узнали, как драться, и начали нападать друг на друга. Я не обратила на это особого внимания, поскольку думала, что они так играются, но теперь, глаза Цзянчиня заблестели. Они начали драться более яростно. Юный господин, откуда вы узнали? Остолбенела Вэнь Цзыцы. Замечательно, похоже, они наконец-то начали пробуждаться. Бой. Чем яростнее, тем лучше. Обезьяны серебристой луны с рождения не могут сосуществовать в гармонии. Цзянчень улыбнулся. Цзыцы, день, когда лишь одна обезьяна останется в живых, станет днем, когда ты достигнешь чего-то великого. Вэнь Цзыцы подумать не могла, что отношение Цзянчиня к этой новости будет таким. Она уже мысленно корила себя, беспокоясь за свои личные выгоды и потери, и боялась, что юный господин обвинит ее в ненадлежащей заботе об обезьянах. Вот только она даже не подозревала, что эти обезьяны были духовными зверьми, которые ставили себя превыше других. На одной горе двум тиграм не жить. Эта поговорка хорошо подходила и к этим обезьянам. В итоге из всего выводка обезьян выживал лишь один. Если же там присутствовал противоположный пол, то в конце оставались самец и самка. Обезьяны серебристой луны никогда не могли сосуществовать с сородичами одного пола. Землей будут владеть лишь сильнейшие обезьяны, и они никогда не позволят другим из их вида жить здесь. Даже когда дети подрастают, они все равно бросят вызов своим родителям в борьбе за власть, пока один из них не умрет. И хотя подобный закон выживания казался невероятным, это был закон, по которому жили многие расы этого мира. Не только обезьяны делали это, но и многие другие виды. Ладно, пойдем взглянем на них. Узнав, что обезьяны начали пробуждаться, Цзянчинь полностью позабыл о недавней подавленности из-за ухода отца. Все эти дни, которые он откармливал обезьян различными духовными лекарствами, наконец окупились. Двое детенышей заметно подросли, став в два раза больше, чем были раньше. Они нападали друг на друга столь яростно и безжалостно, как никогда прежде. Очевидно, что их врожденная натура и родословная постепенно начали пробуждаться, и они уже начали бороться за свои выживания и власть. Таков был закон их выживания, их неотвратимая судьба. С тех пор, как их родословная пробудилась, они перестали быть братьями, став смертельными соперниками. На самом деле такого понятия, как братская любовь, не существовало у большинства духовных зверей. Глава 260. Весть от Даньфэй. Когда Вэнь Цзыцы увидела столь яростный бой двух обезьян серебристой луны и летящие во все стороны кровь и мех, ее глаза наполнились тоской. За эти несколько дней, заботясь о них, она успела к ним сильно привязаться. И наблюдая за смертельным боем этих зверей, Вэнь Цзыцы чувствовала себя так, словно дрались ее дети, из-за чего у нее сердце кровью обливалось. Цзянчинь слегка вздохнул. Глядя на характер Вэнь Цзыцы, Цзянчинь не понимал, почему она решила встать на путь боевого дао. Будь то людские практики или звериные, Какой гений не прокладывал свой путь к вершине трупами и скелетами павших? Убийство и свежая кровь были попросту неизбежны на пути боевого Дао. И то, что Вэнь Цзыцы не может смотреть на смертельное сражение двух обезьян, означает, что ее сердце боевого Дао нетипично хрупкое. Но если посмотреть с другой стороны, то, вероятно, доброту и мягкость можно считать ее самыми положительными чертами. «Юный господин, один из них действительно должен умереть?» – спросила Вэнь Цзыцы, слегка закусив губу. «Согласно законам выживания обезьян серебристой луны, лишь одному суждено выжить, другому же суждено стать пищей для выжившего. Поедание кого-то из своего же рода – это также способ обезьян эволюционировать. Но, глаза Вэнь Цзыцы заволокло дымкой. Я действительно не хочу, чтобы это случилось. Юный господин, могу ли я попросить вас отдать их мне, чтобы вырастить по отдельности?» Голос Вэнь Цзыцы походил на комариный писк. Она сейчас походила на застенчивого ребенка, который просил у родителей что-то возмутительное. Она опустила голову и даже не смела посмотреть в глаза Цзянчиню. «Юный господин, я готова приложить в четыре раза больше усилий, чтобы вырастить их», — пообещала Вэнь Цзыцы. Цзянчинь тихо вздохнул. «Цзыцы, все-таки твой характер действительно не подходит для практика. Давай сделаем так, одного я отдам тебе, а второго возьму себе». «Юный господин, я и сама могу вырастить их обоих», — встревоженно возразила Вэнь Цзыцы. Цзянчинь мягко улыбнулся. «Не волнуйся, я не виню тебя. На самом деле будет намного лучше, если одного возьму я. Ты же вырастешь другого. Возможно, он также станет твоим питомцем, который будет защищать тебя». Цзянчинь вовсе не шутил. С характером Вэнь Цзыцы, ее наверняка ожидает множество опасностей на пути боевого Дао, но при наличии яростной обезьяны серебристой луны, она хотя бы будет под защитой. Услышав, что Цзянчинь не винит ее, Вэнь Цзыцы сразу же избавилась от беспокойства. Цзянчинь уже собирался сказать что-то еще, когда раздались приближающиеся шаги. «Юный господин, мисс Даньфэй из особняка наставника прибыла с визитом», — доложил Сюитун, войдя в комнату вместе с Даньфэй. Даньфэй была одной из немногих людей, с кем здесь обращались по-особенному. Будь на ее месте другой гость, Сюитун бы никогда не привел его без позволения господина. Только зайдя, Даньфэй сразу заметила, что здесь находились лишь Цзянчэнь и Вэнь Цзыцы, причем последняя стояла с весьма застенчивым выражением лица. При этом можно было заметить капли слез в уголках ее глаз. «Хо-хо, похоже, я не вовремя», — засмеялась Даньфэй, с явным намеком на издевку. Неважно, насколько необыкновенной или красивой женщиной была Даньфэй, она все еще оставалась женщиной. А женщины всегда первым делом замечают подобные мелочи. И когда Даньфэй увидела этих двоих, ее первой мыслью было то, что Цзянчэнь флиртовал и дразнил эту невинную девушку-последователя, причем зашел так далеко, что даже довел до слез. «Сестрица Даньфэй, разве подобные слова соответствуют твоим прекрасным манерам?» — улыбнулся Цзянчэнь, не обратив внимания на колкость Даньфэй. Эта женщина была весьма эксцентрична, и если относиться к ее словам всерьез, то можно замучить себя. Даньфэй, улыбаясь, произнесла: «Младшая сестра, Цзянчэнь ведь обижает тебя, можешь смело рассказать об этом своей старшей сестре, и я тут же отчитаю его». И без того покрасневшее лицо Вэнь Цзыцы вспыхнуло еще ярче, когда она поспешно замахала руками. «Нет, что вы, нет, сестрица Даньфэй, прошу, он никогда не обижал меня, т.ц. Эх, Цзянчэнь, должна сказать, что я даже немного завидую тебе. Твои девушки-последователи все красавицы, как на подбор, и при этом каждая сильно предана тебе. Она продолжает покрывать тебя даже после всех издевательств. Скажи мне, как ты этого добился?» Говоря это, Даньфэй посмотрела на обезьян серебристой луны, и стоило ее очаровательным глазам приглядеться, как она воскликнула от удивления, а ее стройные белоснежные руки невольно прикрыли раскрытый рот. «Цзянчэнь, твои обезьяны уже начали пробуждаться, как ты это сделал?» Даньфэй решила больше не тратить силы на издевки над Цзянчэнем, поскольку всем ее вниманием завладели обезьяны. «Можешь сама у них спросить», — улыбнулся Цзянчэнь, указав на обезьян. Даньфэй действительно была помешана на зверях. Она тут же отбросила все свои прекрасные манеры и женственности, закатав рукава, собралась взять одну обезьяну, чтобы осмотреть ее. «Лучше не трогай их, от тебя пахнет их сверстниками. В полупробужденном состоянии они могут не отличить сородича от человека, и потому нападут на тебя». Но Цзян Чэнь даже не успел договорить, как Дань Фэй испуганно вскрикнула, когда две обезьяны резко повернулись к ней, одновременно нанеся удар. Хорошо еще, что ее развитие не было слабым, и отпрыгнув в сторону, ей удалось избежать травмы. «Цзян Чэнь, почему ты сразу не предупредил?» Услышав предупреждение лишь постфактум, Дань Фэй ничего не могла с собой поделать и начала жаловаться. «Я ведь и так начал предупреждать предельно быстро, разве нет? Но кто ж знал, что ты будешь двигаться быстрее, чем я смогу хоть что-нибудь сказать? Разве у тебя нет своих обезьян? Зачем тебе мои?» Дань Фэй усмехнулась, в то время как в ее очаровательных глазах загорелся лукавый огонек. «Изначально я не планировала ничего коварного, но стоило мне увидеть, как выросли твои обезьяны, мне было трудно не позариться на них». Услышав эти слова, Цзян Чэнь потемнел лицом. «Можешь забыть об этом. Этим обезьянам очень трудно сменить хозяина. Если ты собираешься торговаться со мной, то это значит поставить крест на всем, что мы делали до этого, и тогда поладить с ними будет еще труднее, чем прежде». Цзян Чэнь вовсе не сгущал краски и не пытался напугать, просто смена хозяина у духовных зверей была огромным табу. Дань Фэй же обиженно ответила: «Цзян Чэнь, неужели по твоему мнению я столь жадный человек, кто сказал, что я хочу купить их? Я и сама владею немногими знаниями касательно духовных зверей, а также знаю, что духовные звери с большим трудом меняют хозяев. Я лишь хочу узнать у тебя секрет их столь быстрого роста». «Хе-хе, вот это другой разговор. Однако из-за выращивания этих духовных зверей я остро нуждаюсь в некоторых духовных ингредиентах. Мисс Дань Фэй, ваш особняк наставника весьма состоятелен, так что...» Усмехнулся Цзян Чэнь. «Все с тобой ясно, Цзян Чэнь. Ты даже дедушку впутал в свои коварные планы. Подумать только, что дедушка так сильно защищал тебя. Да ты просто неблагодарный волк». Очаровательные глаза Дань Фэй сверкнули, а ее тонкие брови слегка приподнялись. Хотя Дань Фэй и притворялась сердитой, но ее столь стремительно меняющееся настроение заставило Вэнь Цзыцы почувствовать себя неполноценной. Ведь мисс Дань Фэй была поистине безупречной красавицей. В каждом ее слове и каждой улыбке содержалась некая духовность и особая аура. Неудивительно, что жертвами ее чар становились и мужчины, и женщины. Цзян Чэнь же лишь от души рассмеялся. «Уважаемый наставник сильно заботится о молодом поколении. Уверен, что он всеми силами поможет мне, если узнает, что у меня мало денег в карманах. Пфф, вот ведь болтун. Думаешь, ты один такой красноречивый? Цзян Чэнь, я уверена, что у уважаемого наставника наверняка есть ингредиенты, которые тебе нужны, однако у секты Дивного Древа их даже больше. Можно даже сказать, что половина всех духовных ингредиентов Союза 16 Королевств принадлежит сектам. Секты — это естественные хранилища духовных ингредиентов, обладающие огромными садами по выращиванию различных трав и растений. Если тебе нужно больше духовной медицины, то твой единственный путь — вступить в секту». Оживленные глаза Дань Фэй засверкали, источая всю серьезность ее намерений. «Хаэм, неужели сестрица Дань Фэй пришла сегодня, чтобы уговорить меня вступить в секту Дивного Древа?» Усмехнулся Цзян Чэнь. «Неужели я настолько тебя раздражаю, что ты хочешь отправить меня в секту на растерзание Тецаню?» «Цзян Чэнь, давай без шуток. Сейчас я предельно серьезно. Я пришла сюда по поручению уважаемого наставника, чтобы сказать тебе кое-что». Цзян Чэнь удивился, когда заметил, что Дань Фэй, похоже, вовсе не шутила. Он вдруг кое-что вспомнил, тут же это озвучив. «Это как-то связано с грандиозным отбором четырех сект? Хаэм, ты уже слышал о нем? Откуда?» Во взгляде Дань Фэй ясно читалось удивление. Ведь это было событие, о котором пока что знали только основные ученики сект. «Хе-хе, да так, одна птичка напела». Цзян Чэнь запоздало понял, что слишком рано открыл свою осведомленность. Ведь он не мог сказать, что услышал об этом от Чжоу и Ло Хуана. Хорошо еще, что Дань Фэй не стала заострять на этом внимание, а просто кивнула. Масштаб этого грандиозного отбора столь огромен, что это событие даже можно назвать беспрецедентным. Поначалу уважаемый наставник не очень-то хорошо отнесся к этому так называемому отбору, все из-за отсутствия на подобных отборах новизны и свежих впечатлений, однако в этот раз все будет иначе. Чтобы набрать самых талантливых людей, четыре секты вложили в этот отбор огромные суммы, подготовив богатые награды для выдающихся практиков. Там даже будут присутствовать некоторые из старых монстров, находящихся в сфере истока. Когда Дань Фэй говорила про старых монстров сферы истока, в ее голосе отчетливо слышалось восхищение и уважение к ним. И хотя по характеру она была более-менее надменной и высокомерной, Дань Фэй все же преклонялась перед настоящими сильными практиками, восхищаясь ими. Почитаемые практики сферы истока, несомненно, находились на вершине бытия Союза 16 королевств. Даже сам наставник Е находился в шаге от этой вершины. И раз для нее даже Е Чунлоу был подобен Богу, то, естественно, она до крайности уважала практиков сферы истока. Однако Цзян Чэнь не был заинтересован в этих так называемых старых монстрах. Его больше всего интересовали дорогие награды, которые четыре главные секты подготовили, чтобы мотивировать таланты принять участие в грандиозном отборе. Сейчас Цзян Чэнь испытывал острую нехватку в ресурсах, которыми обладали все эти секты. Из всего союза 16 королевств именно эти четыре главные секты владели основным запасом ресурсов. «Похоже, я просто не могу пропустить этот отбор. Я должен воспользоваться этой возможностью, чтобы избавить четыре секты от излишка ресурсов себе во благо». Хотя до сих пор Цзян Чэня и раздражали ученики сект, он мог отбросить все эти предрассудки ради шанса заполучить ресурсы, которыми обладали секты. Он должен воспользоваться этим грандиозным отбором, чтобы вступить в секту и разжиться ее ресурсами. Глава 261. В гостях у дедушки. Дань Фэй сама не очень-то много знала об этом грандиозном отборе, ведь все ее знания ограничивались рассказом дедушки. «Цзян Чэнь, дедушка отправил меня сюда, чтобы пригласить тебя к нам в гости на сегодняшний вечер». Цзян Чэнь, естественно, просто не мог отказаться от приглашения уважаемого наставника. К тому же, честно говоря, Цзян Чэнь и сам был заинтересован в этом грандиозном отборе. «Хорошо, я непременно приду», — охотно согласился юноша. «Если подумать, то уже давно пришла пора навестить дедушку». Когда старейшина Те в прошлый раз напал на Цзян Чэня, если бы ему на помощь не пришел уважаемый наставник, то Цзян Чэню пришлось бы задействовать армию златозубых крыс. А надо сказать, что как только о козыре Цзян Чэня узнают, его жизнь сильно усложнится. Многие старые практики мгновенно обратили бы на него свой взор. Когда Дань Фэй ушла, Цзян Чэнь подумал, что просто не может отправиться к дедушке с пустыми руками. Но с уровнем дедушки не каждый подарок сможет его заинтересовать. Цзян Чэнь немного подумал и достал кисть с бумагой. Сначала он подробно изложил все свои знания о пятикрылом дракона Фениксе, включая те, которые касались пробуждения родословной и развития. И хотя эта информация может не помочь пятикрылому дракону Фениксу мгновенно пробудиться, но, если дедушка будет следовать инструкциям Цзян Чэня в течение длительного времени, шансы на это были довольно высоки. В противном случае, с текущими знаниями дедушки пятикрылый дракон Феникс лишь зря растратит свою древнюю родословную. С нынешним положением дел не было даже слабой надежды на то, что дракон Феникс прорвется к святому рангу. Но как истинный потенциал пятикрылого дракона Феникса мог ограничиваться столь малым? Помимо методов развития дракона Феникса, Цзян Чэнь без утайки написал обо всех способах развития обезьян серебристой луны. Не было нужды скрывать эту информацию. К тому же Цзян Чэнь всегда уважал близких людей и был щедр по отношению к ним. Дедушка Я и Дань Фэй больше не были для него чужими. Даже если забыть про все их предыдущие отношения, лишь того факта, что дедушка защитил его в тот раз, было достаточно, чтобы Цзян Чэнь принес ему столь ценный подарок. Закончив писать, Цзян Чэнь сложил всю стопку листов. С наступлением вечера Цзян Чэнь не стал брать с собой телохранителей, отправившись в особняк наставника в полном одиночестве. Особняк наставника был тихим и красивым местом. Каждый раз, когда Цзян Чэнь приходил сюда, у него возникало чувство, будто он попадал на уединенный островок посреди оживленного города. Цзян Чэню было любопытно, почему с силой дедушки Е тот предпочел затворничество в мирском королевстве вступлению в секту. Ведь, с какой стороны ни глянь, с точки зрения боевого Дао в этом не было никакого смысла. Дань Фэй стояла, прислонившись к дверному косяку. В таких сумерках ее изящная фигура выглядела еще более стройной и прекрасной, оставляя некое чувство загадочности. «ТЦ, сестрица Дань Фэй, ты действительно хочешь очаровать других до смерти? Как прохожие смогут пойти домой, если ты стоишь тут в такой позе?» — пошутил Цзян Чэнь, заметив Дань Фэй. На самом деле на улице, где находился особняк наставника, не было ни одного прохожего, ведь обычные люди даже не могли попасть в этот район. И это вовсе не потому, что Ечунлов был столь высокомерен и требовал к себе особого отношения, просто королевская семья не хотела, чтобы кто-либо мог помешать уединению уважаемого наставника. Когда Дань Фэй услышала поддразнивание Цзянчиня, то осталась все такой же непоколебимой и, посмотрев на юношу своими красивыми глазами, слегка улыбнулась, сказав: «Так не уходи домой, ты ведь не соскучился по своим двум последовательницам, какими бы очаровательными они ни были, они все равно не дотягивают до тебя, сестрица Дань Фэй». Дань Фэй гордо улыбнулась: «Все же твой взгляд не так уж и плох. Ладно, проходи уже, дедушка заждался тебя». Услышав, что дедушка Е уже заждался его, Цзян Чэнь больше не смел медлить, сразу же отправившись вслед за Дань Фэй. «Ха-ха, Цзян Чэнь, ты пришел», — обрадовался наставник, когда увидел Цзян Чэня. «Проходи, не стесняйся. Я так и не посмел выпить то цветущее вино, что ты подарил мне в тот раз. Так что сегодня у нас будет, что выпить». Цзян Чэнь же поспешил сказать: «Мы можем выпить это вино, но только не ваше, а мое. Тот кувшин с вином, который я подарил вам, лучше приберечь на потом». Цзян Чэнь тут же достал из своего кольца кувшин с вином духовного уровня. «Хорошо, хорошо, тогда этот старик еще раз воспользуется твоим великодушием», — сказал дедушка, в прекрасном настроении достав три чарки из древней лозы. «Маленькая Дань, ты тоже должна попробовать это вино. Подобное вино не так-то просто раздобыть». Обычно Дань Фэй не смела сидеть в присутствии дедушки, но после его слов она просто не могла ослушаться. Как только Дань Фэй села рядом, Цзян Чэнь начал двигаться предельно ловко. Он быстро наполнил все три чарки. Дань Фэй уже слышала, как дедушка нахваливал это вино, но у нее никогда не было возможности самой попробовать его. Тем не менее, раз его подарил сам Цзян Чэнь, то оно, скорее всего, было поистине удивительным. Ведь та вечно зеленая пилюля оказала просто поразительный эффект на старейшину Нин. И действительно, как только это вино скользнуло в рот Дань Фэй, она ощутила поразительное чувство, которого прежде никогда не испытывала. До сих пор Дань Фэй никогда не нравилось пить вино, но в этот раз она не только не поморщилась, но даже ее губы напряглись, жадно обхватив чарку с вином. «Ну как?» – спросил дедушка, улыбнувшись. Дань Фэй поставила чарку на стол, в то время как на ее щеках появился заметный румянец, сделав ее лицо еще более притягательным. «Угу, это вино, как минимум, в десятки раз лучше, чем то, которое ты обычно пьешь», — кивнула Дань Фэй. «Ха-ха, Цзян Чэнь, ты должен гордиться собой. Маленькая Дань всегда считала распитие вина бременем, но благодаря тебе ей удалось узнать, что вино может быть вкусным». Цзян Чэнь улыбнулся. «Говорят, что отличное вино подходит героям, но, по-моему, эта фраза слишком несправедливая. Отличное вино и красавицы также подходят и дополняют друг друга». «Ха-ха-ха, отлично сказано», — рассмеялся дедушка. Дань Фэй не была маленькой девочкой, которую мог бы смутить комплимент Цзян Чэня. «Цзян Чэнь, давай выпьем вместе». Дань Фэй налила еще вина, и ее прямолинейная манера поведения вновь дала о себе знать. «Выпьем». Цзян Чэнь также был прямолинейный и не стеснялся. Дань Фэй подняла свою чарку, сказав: «Эту чарку я поднимаю в благодарность за то, что ты сопровождал меня в потерянном пределе». Цзян Чэнь улыбнулся. «Думаю, это я должен поблагодарить тебя. Я слышал, что ты прежде, словно девушка-рыцарь, всегда ходила туда одна, ни с кем не объединяясь». Дань Фэй слегка улыбнулась. «Не то чтобы я не хотела объединяться, просто не было никого, кто был бы достоин объединиться со мной». Ечунлоу, взглянув на Дань Фэй, усмехнулся, а затем посмотрел на Цзян Чэня, и его улыбка стала еще многозначительней. Тем не менее, дедушка был достаточно проницательным, чтобы лишь улыбнуться, так ничего и не сказав. Цзян Чэнь запрокинул голову и, осушив свою чарку, сказал: «Ладно, как говорится, если взялся помогать, так помогай до конца. Дедушка, сестрица Дань Фэй, в этот раз я сильно торопился и потому приготовил подарок на скорую руку. Возможно, эти сведения окажутся для вас полезными. Надеюсь, вам понравится». Он протянул им исписанные листы бумаги. «Мне даже не нужно смотреть на них, чтобы понять, что это нечто замечательное. Ведь это подарок от тебя», — улыбнулся дедушка. «Маленькая Дань, возьми их, возьми». В то же время он не забыл напомнить Цзян Чэню: «Хе-хе, Цзян Чэнь, помни, если будешь свободен, то навещай нас почаще». Цзян Чэнь тут же потерял дар речи. Казалось, будто он на секунду увидел дьявольскую тень на лице дедушки. Улыбка дедушки походила на ту, что была у бедного родственника, который говорил богатому человеку чаще заходить к нему в гости. Ради чего? Ради хороших подарков, разумеется. Дань Фэй взяла стопку бумаг и пробежалась по ним мимолетным взглядом, после чего ее тело одеревенело, а удивленный взгляд уставился на Цзянчиня. «Теперь ты не сможешь сказать, что я что-то скрываю. Я передал вам все. Теперь рост ваших зверей будет зависеть только от вас самих», — улыбнулся Цзянчинь. Дань Фэй несколько раз быстро кивнула. Затем она выпятила губки, словно объявляя Цзянчиню войну. «С этими уникальными методами обезьяны, которых выращу я, ничем не уступит твоим. Хочешь поспорить? Нет. Если мы позволим пробужденным обезьянам встретиться, то они непременно станут сражаться до смерти. И мы точно не сможем их разнять», — поспешно замахал руками Цзянчинь. «Кстати, уважаемый наставник, теперь вы сможете больше узнать о пятикрылом дракона Фениксе. Я как-то слышал от могущественного эксперта, что пятикрылый дракона Феникс может развиться до святого ранга. Причем святой ранг — это лишь отправная точка, и самые сильные пятикрылые драконы Фениксы могут развиться до земного, небесного и даже божественного рангов». Услышав эти слова Цзянчиня, дедушка поспешно выдернул бумаги из рук Дань Фэй, принявшись изучать их с широко раскрытыми глазами. Наверное, впервые за последние столетия на лице старого наставника появилось такое нетерпение. Если бы кто-то еще в королевстве небесного древа увидел эту сцену, то их челюсти, скорее всего, попадали бы от удивления. Дедушка читал эти записи без остановки практически час, становясь все более взволнованным по мере прочтения. Его длинные белые брови практически беспрерывно танцевали. Когда дедушка закончил, он, наконец, отложил листки в сторону, после чего посмотрел на Цзянчиня глазами, горящими энтузиазмом. «Цзянчинь, теперь этот старик жутко завидует тебе. Бесподобный эксперт, которого тебе повезло повстречать, несомненно находился на вершине бытия этого мира. Вот уж действительно необычайно большая удача». Цзянчинь, вероятно, был единственным человеком в 16 королевствах, кому уважаемый наставник так сильно завидовал, смотря на него с восхищением. Но все-таки очень жаль. Если бы этот эксперт взял тебя с собой, то это была бы еще большая удача. Цзянчинь, тогда ты был мал, но если бы ты был старше и упросил эксперта взять тебя в ученики, то твои достижения в этой жизни были бы намного значительней. Эх, дедушке действительно было жаль, что подобного не произошло. Подобная встреча поистине огромная удача, но какая жалость, что Цзянчиня не взяли в ученики. Когда Цзянчинь последний раз рассказывал ему об этом, тот эксперт был в жизни Цзянчиня лишь несколько лет и при этом целенаправленно ничему его не учил. Но даже так, даже после нескольких лет их случайных бесед, Цзянчинь стал настолько необычайным юношей. Если бы эксперт взял Цзянчиня под свое крыло и всерьез занялся его обучением на пару десятков лет, то не покорил бы Цзянчинь весь мир. Цзянчинь улыбнулся, но его лицо продолжало оставаться предельно спокойным. Естественно, все это было выдумкой. Какой еще эксперт? Все это было лишь оправданием невероятных знаний и возможностей Цзянчиня. Если уж говорить о выдающемся эксперте, то им был сам Цзянчинь. И естественно, раз дедушка так говорил, то Цзянчиню лишь оставалось продолжать поддерживать эту ложь. Дедушка, количество удачи, отведенное человеку, определяется его судьбой. Возможно, моя судьба связана с тем экспертом лишь так слабо. А если я стану жадным, то не потеряю ли все, что обрел? Странный блеск появился в глазах дедушки, когда он услышал эти слова, посмотрев на Цзянчиня с восхищением. Он не думал, что в столь юном возрасте Цзянчинь окажется столь просвещен. Обладать такой сообразительностью, спокойствием и пониманием в столь молодом возрасте — это даже больше, чем просто выдающийся потенциал. Понимание. Это было действительно глубокое понимание сути. После этих слов Цзянчиня мнение дедушки о нем вновь резко возросло.